Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», старший инспектор Синицына Александра Сергеевна. Все разговоры записываются. Скажите, пожалуйста, Ольга Михайловна, знакома вам? Да, знакома. Скажите, а кем она вам приходится? Мной. А, это вы. Угу. Здравствуйте. Ольга Михайловна, на сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компанией «Микредит» в размере 35 538 рублей 23 копейки. Кредитор выставляет вам требования о полном погашении займа в течение 24 часов, включительно завтрашний день. Требования кредитора вам ясны? Нет. Что именно вам не ясно, Ольга Михайловна? Почему он требования выставляет мне незнакомая девушка, которая звонит с мобильного телефона из неизвестной мне компании? Что это за требование такое? Сейчас я вам объясню. Нет, вы не сможете мне ничего объяснить по телефону. Я вам не доверяю. Почему вы такой верны? Потому что я вам не доверяю. Я думаю, для начала кредитору нужно меня уведомить о том, что передала дело в какую-то компанию. А уже потом я буду разговаривать с сотрудниками этой компании, которые звонят с официального номера 8800, а не с мобильного, и им доверять. Вот так вот правильно строится работа. Мне кажется, вам приходило письмо, но вы его так и не увидели. Нет, мне не приходило никакое письмо. О том, что вы не оплачиваете. У вас есть доказательства того, что мне приходило письмо? Вообще должно было приходить. У вас есть доказательства того, что мне письмо приходило? У меня нет никаких доказательств. Соответственно, утверждать вы этого не можете. Я говорю, вам должно было. Но, тем не менее, этого не произошло. Ольга Михайловна. Да-да. На сегодняшний день у вас имеется задолженность. Я не буду с вами обсуждать никакие свои вопросы. Вы не поняли этого еще? У вас 24 часа, завтрашний день включительно. Не поняли, понятно. Всего доброго, ждем оплаты. Всего Зря. Доброго, до свидания. Никаких оплат не будет. Run. Здравствуйте. Департамент взыскания ООО «Коллег». Меня зовут Смирнов Дмитрий Викторович. Информирую вас о записи нашего разговора. Ольга Валентиновна? Угу, да. А Ольга Валентиновна, наш звонок по поводу вашей задолженности, право требования из микрофинансовой компании «Турбозайм», а передано в компанию ООО «Коллег», и у вас сейчас изменились реквизиты для оплаты. А сумма у вас на сегодняшний день составляет 30 168 рублей 38 копеек. А вы денежные средства сегодня для полной оплаты подготовили? Нет. Валентиновна. А как намерены решать данный вопрос? Вообще не намерены решать. А в связи с чем отказываетесь от оплаты, Ольга Валентиновна? Не хочу и не плачу. Ну, почему вы позволяете себе нарушать законодательство Российской Федерации? Да почему бы и нет, вы же позволяете себе. Я тоже могу, значит. Сейчас вы нарушаете статью 309. А вы 385. И что? И в чем нарушение вы усматриваете со стороны компании? Не собираюсь повышать вашу юридическую грамотность. Если вам любопытно, зайдите, почитайте. Я не знаю, вот вы усматриваете нарушение со стороны компании. Объясните мне, пожалуйста, в чем. Зачем мне это нужно? Зачем мне нужно вам что-то объяснять? Я вам сказала, денег я вам платить не буду. Зачем мне что-то объяснять? Зачем мне тратить свое драгоценнейшее время на то, что... Да я напчихала на ваши требования. Плевала я на него с высокой колокольней. И что дальше? Сейчас компания вправе прибегнуть к процедуре принудительного в этом случае взыскания. Компания не может прибегнуть к процедуре принудительного взыскания, потому что вы не имеете таких полномочий. Судебный приказ я отменю. И дальше что? Ну, в этом случае исковой производство. Ну вот с исковым и идите, и вы проиграете, я вам гарантирую. Валентиновна. Идите с исковым сразу, не тратьте мое и свое время. Вот эти вот звонки, они бессмысленны. Я ни копейки вам деньги. Денег добровольно не отдам. То есть вы отказываетесь от оплаты? Я отказываюсь. Ну, хорошо, я вас услышал. Отлично. Да, да, да. Пока-пока. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Валентиновна. Да. Компания ОМФК 4 Финанс Вивус. Ваш договор находится в досудебном отделе. Меня зовут Семистева Юлия Дмитриевна. Разговор записи по поводу долга в компании звонок. Когда вы будете договор займа оплачивать? Никогда. Никогда? Угу. Ну, на это можете даже не надеяться, Ольга Валентиновна. Компания с вас взыщет денежные средства, значит, значит, порядки принудителям. Ну, если вот вы не хотите сами оплачивать, там ничего. Конечно, давайте, меньше слов, больше дела. Статистика имеется. Мне это неинтересно. Меньше слов, больше дела. И ждите коллекторов. Обязательно. Да. Алло. Да. Алло. Ну, говорите. Здравствуйте, Анастасия Викторовна. Слушаю вас. Марк Андреевич, меня зовут, фамилия Мобилов. Это Уфинколлект, ваш договор из ФК Турбозам был переступлен право требования, реквизиты для оплаты изменились. Ведется запись нашего с вами разговора. Надеюсь, вас оповестили, да, Анастасия? Служба защиты бизнеса, чтобы вам представить. О чем оповестили? Оповещали вас, да, вчера сотрудники? Как это? То, что ваш договор сегодня принял статус мошенничества в сфере кредитования, возможно. А кто же этот статус ему присвоил? Кто же этот статус ему присвоил? Да. Я вам лично сегодня и покажу, кто его присвоил. А, лично, да. А вчера говорите, кто-то должен был оповестить, а что никого не было-то? Никто не приехал. Конечно, я знаю. Вот и значит, я сегодня приеду совместно с вашим участковым. Конечно. Маме позвоните, пусть она придет с ребенком посидеть. Ребенок у вас несовершеннолетний, денег ни копейки нет. Значит, хорошо. Ребенок, что у вас содержится, получается, неблагоприятных условий. Да, органы опеки. Конечно. Вот когда пишет разговор, нам это подтвердили. Сука, не милый. Я думаю, мать ваша сегодня смеяться так не будет. Да, Анастасия. Ой, блин, какой же ты клоун, а? Ты вот все прям в каноны. Анастасия Викторовна, мошенничество, возможно, нет, не все, а вот сейчас все. Все коллекторские приколы исполнил. Мама, говорит, сегодня поможет ей желание, да, подать. Ой, блин. Квартира 2, выездную группу направляйте. Клоуны. Спасибо за бесплатное представление. Заявление будет сегодня подготовлено. Хорошо. Оскорблений. Хорошо. Конечно. Мне лишние деньги не помешают, Анастасия Викторовна. Штраф в размере 3000 рублей. Смотри, чтоб жало не треснуло. Через 2 часа. Да. Хорошо. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Я звоню из компании «Эверест», старший инспектор Евтушенко Виктория Олеговна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Вам поступил звонок в автоматическом режиме по вопросу. Скажите, пожалуйста, знакома Ольга Валентиновна? Знакома. Так, скажите, пожалуйста, кем вам приходится Ольга Валентиновна? Мной. Это вы, да? Это да. Ваш номер телефона. Ольга Валентиновна, назовите мне, пожалуйста, год вашего рождения. 1900? Нет. Что нет? Не называю свои персональные данные по телефону девушкам, которые звонят только... с мобильных телефонов. Ну, я вообще-то вам сейчас уже озвучила ваш год рождения. Ну, может быть, вы месяц и год вам удалось украсть, удалось украсть, а год каким нет. Образом? Вот вы выманиваете мои персональные данные. Если украдут, то полностью все, а не частями. Ну, может, частями украли, откуда я знаю? Ольга, в общем, привычки озвучивать свои персональные данные по телефону есть, я не имею. Персональные данные я и так знаю, и паспортные данные, и дату вашего рождения. Это только ваши слова. Это только ваши слова. А вы уклоняетесь. Ну, я заметила, я поставлю отметку, что вы уклоняетесь. Значит, от чего я уклоняюсь? Принимайте звонки дальше. От чего я уклоняюсь? Сегодня телефон далеко не ложится. От чего? От чего я уклоняюсь?